«Влезут», — успокоил я его. Что это такое, не стал спрашивать. В данный момент подобное знание просто бесполезно. Мало того, если штука очень ценная и полезная, то правды я все равно не услышу. Принимая от старателей стекло, я понял, почему Ильху требовался грузчик с просторным инвентарем. Никаким иным способом эти находки было не доставить в форт. Каждая пластинка имела толщину миллиметра два, не больше. При неловком и резком движении они начинали слегка вибрировать, предупреждая, что еще чуть-чуть и все, лопнут. Пластин было столько, что они полностью заполонили мой инвентарь. Пришлось часть лежащих там вещей вытащить. В основном продукты, запасную одежду и воду во флягах. Оставил небольшой инзе на пару суток и оружие. Впрочем, даже так хабары я принял очень много. Судя по поведению Ильха и некоторых членов нашей группы, кто тоже был в курсе, что за стекляшки мы нашли, в меня вместилось куда больше добычи, чем изначально рассчитывали они. Это событие подействовало куда сильнее на укрепление взаимоотношений в отряде, чем задушевные беседы на последнем привале. Кстати, хочется вновь сказать пару слов про внутреннее хранилище. Вот сейчас, когда укладывал пластины, у меня сложилось впечатление, что главное условие для переноса предметов в инвентарь – это их размеры. А вот внутри они, вполне вероятно, раскладывались на молекулы, заполняя объем. Иначе никак не объяснить, почему так много их влезло. Где-то на треть больше, чем должно было по моим подсчетам. Остальное в следующий раз заберем, сказал Ильх, когда работы были завершены. Было хорошо видно, что он доволен. Количество добытого изрядно грело его душу. Позабылся даже мой проступок. В этом месте мы остановились надолго, чтобы восстановить силы, которые понадобятся на обратную дорогу. Мне свободного времени досталось больше всех, так как я не попал в дежурные. Благодаря этому урвал несколько часов сна. Возвращаться решили тем же путем, благо, что он уже проверен, но не вышло. Недалеко до места, где начинались неустойчивые территории, случилась неприятная встреча. «Назад, впереди кто-то есть», — тихо сказала Флейма, так резко остановившись, что я чуть не врезался ей в спину. Ильх мгновенно среагировал и скомандовал: «Назад возвращаемся. Справа есть проход на соседний ярус, в нем спрячемся». Я эту щель, названную проходом, увидел только тогда, когда меня к ней подвели. Она терялась на фоне различных повреждений в стене и обвалов. Только-только в нее залезли, как проводница сказала, что неизвестные рядом и нужно всем затихнуть. «Маскировочный навык есть? Используй», — прошептал практически мне в ухо один из спутников. «Понял». Я и без подсказки уже был готов активировать мимикрию. На секунду раньше, чем это сделал, пропали спутники. Раз — и растворились в воздухе. Пропали их запахи, звук дыхания тоже перестал слышать. На всякий случай решил использовать амулеты дополнительно к способности. Так надежнее. «Ходим и ходим. Чего капитана в эти места потянуло?» — раздался незнакомый мужской голос. «А ты у него сам спроси», — ответил ему невидимый мне собеседник. «Ага, у него спросишь. Шерума и Актансу вон как располовинил, когда они ему высказали свои претензии. Вот и ты молчи, если не хочешь за ними последовать», — посоветовал ему напарник. «Мне, знаешь ли, не хочется за компанию с тобой сдохнуть». Спустя полминуты я увидел их. «Киборги, твою мать, откуда они тут?» — пронеслась в моей голове мысль, когда я опознал фигуры неизвестных, прошедших совсем рядом с щелью, в которой мы укрылись. У одного на плече постоянно ерзала крошечная турель, размером с земные уличные видеокамеры для частных домов. Или, может, не турель, а какой-нибудь датчик. Они молча прошествовали мимо, не заметив ни нас, ни следы, которые могли остаться на полу. «Это головной дозор. Ждем основную группу, а потом тыловое охранение», — послышался едва уловимый шепот Ильха. «Те, про кого он сообщил, появились через минуту с небольшим. 1, 2, 3, 25, 26. Черт, 26 машин. Я мысленно сосчитал всех противников и под конец прям изрядно струхнул. А потом была еще одна парочка, которая прикрывала их тылы. 30 роботов и киборгов. Пятикратное превосходство в численности и неизвестно насколько в боевой мощи. Примерно через 5 минут рядом возникла Флейма. Как оказалось, она покинула убежище пару минут назад, чтобы проверить окрестности. А я этого даже не заметил. Эх, все-таки в этих землях живут настоящие монстры, с которыми я, если и могу справиться, то только с помощью удачи и эффекта неожиданности. С теми картельцами мне сильно повезло, Если так подумать, без своего суперчита я бы сдох тут давным-давно. Они ушли, вроде бы никого рядом не оставили, сообщила она, когда все вслед за ней сбросили маскировку. Уходим. Не уверен, что они нас не обнаружили. Вполне могли сделать вид, что не видят, и не стали рисковать, не зная, чего от нас ожидать, сказал их. Уже скоро Флейма нас вновь остановила. Это случилось на границе неустойчивой области. Тут ловушка стоит. Машины поставили, произнесла женщина и чуть виноватым тоном добавила. Я ее не смогу снять. Их вполголоса и длинно выругался. Отведя душу, он приказал возвращаться. Пойдем через другой ярус. Выйдем в районе Черепаховых ям, сообщил он группе. Мне это название ничего не говорило, в отличие от остальных. Первым высказался Корс. Там сейчас самая активность, их, как бы головы не сложить, знаю. Но как нам еще вернуться наверх и при этом оказаться рядом с безопасными тропами? Не, можно просидеть тут неделю, попетлять по ярусам и опять выйти к северному краю. Но ты дашь слово, что это будет безопаснее. За эту неделю нас здесь могут прибить с такой же долей вероятности, как в черепашьих ямах. Корс поморщился, но дальше спорить не стал, признав правоту командира. В который раз мы двинулись по старому пути, прошли мимо щели, в которой прятались. Я уж было решил, что она-то нам и нужна, когда услышал слова Ильха про путь по другому ярусу. Оказалось, нет, переход на другой ярус ждал нас дальше, и вдруг вокруг нас все засверкало и полыхнуло. Глаза успели зафиксировать множество оранжевых нитей, сложившихся в светящуюся решетку. На секунду я подумал, что мы угодили в ловушку Красной Королевы из старого фильма про бункер зомби. Ну, очень это было похоже. Впереди идущего старателя размотало нитями в бешбармак, но его смерть не была напрасной, он спас меня. Уже изрядно потухшие нити лишь слегка приголубили меня. Правда, даже так было ужасно больно. Плюс одежда и часть снаряжения пришли в негодность. Боль была настолько сильная, что я потерял сознание на несколько секунд. Пришел в себя в окружении неподвижных тел. Только пошевелился, как рядом выгнулась дугой чья-то фигура, и резко выдохнула-выкрикнула. Я от этого чуть не выпалил в нее из арбалета. Спасло то, что сначала потратил пару секунд, чтобы достать его из инвентаря. Этого времени хватило, чтобы опознать в фигуре младшую сестру. «Ты как?» – окликнул я ее. Та меня проигнорировала, принявшись дергаться в частых судорогах. Решив ее не трогать, взялся осматривать остальных спутников. Оказалось, что мне досталось меньше всех, словно я попал в слепое пятно мины, оставленной киборгами. А в том, что это их работа, я был уверен на все 100. Выжили только я, обе сестры и их. На последнем места живого не было. Часть одежды отвалилась вместе с кусками плоти и лоскутами кожи. На левой руке не было 3 пальцев с куском ладони в том месте, где расположен мизинец. Наша проводница тоже пострадала серьезно. Кроме похожих ран, как у Ильха, но в куда более щадящем виде, женщина лишилась правой руки и глаз. Я сам получил больше 10 ран, словно оставленных ударом раскаленной струны. В нескольких местах глубина ран оказалась больше сантиметра. На голове скальп рассекло до самой кости. Возможно, досталось и черепу, отсюда и резкая потеря сознания. Ведь боль-то мне доводилось испытывать куда сильнее, и без чувств я тогда не падал. Следы от ран можно сравнить с чем-то средним между ударом многохвостой плетки с тончайшими нитями и набрасыванием раскаленной металлической сеткой с крупными ячейками. Чуть позже я нашел остатки ловушки в виде тонких обгорелых проволочек длиной по несколько метров. Они выстреливались из ловушки, предварительно будучи нагретыми до высокой температуры в пару тысяч градусов или больше, и накрывали цель словно сетью. До этой находки я серьезно раздумывал над тем, что попали мы под лазерные лучи. То, что они так отчетливо виделись, можно списать на наличие большого количества пыли в воздухе или чего-то еще, визуализировавшего невидимые лучи боевого света. Меньше всего после меня пострадала младшая сестра. На ней не было ни одной раны и ожога, и даже одежда пострадала лишь чуть-чуть. Позже она призналась мне, что ее спас один из талантов, который на несколько мгновений дает ультимативную защиту от всего на свете, но после этого перезаряжается несколько дней. Нужно уходить. Машины обязательно вернутся, чтобы проверить, как сработала их ловушка, сказала она, придя в чувство в тот момент, когда я заканчивал осмотр тел товарищей. Ты бери Флейму, она полегче Ильха будет. На нее у тебя должно хватить сил, а я потащу командира. Спорить не стал. С возвышением эта молодая женщина, выглядевшая тщедушнее, чем я, физически превосходит меня. Тут не до джентльменства. Я закинул на плечи бессознательную старшую сестру так, чтобы придерживать ее одновременно обеими руками, за ногу и руку. Та весила изрядно, хотя выглядела вполне женственно. При этом лишнего жира у нее априори быть не могло при таком-то образе жизни. Однако килограмм 90 вместе со снаряжением она точно весила. Ее сестра точно так же закинула на свои плечи командира нашей группы. Перед этим взяла рюкзак одного из погибших членов команды и его арбалет с очень короткими плечами, но достаточно длинной ложей. Двинулись мы назад. Скорее всего, девушка хочет скрыться в проходе, в котором мы уже недавно прятались. Другие варианты мне были неизвестны. Так оно и оказалось, я не ошибся. «За мной», — коротко сказала девушка, когда мы влезли в кривую щель прохода между ярусами. «Будь осторожен, тут местами торчат острые углы и куски металла. Или сам поранишься, или флейму заденешь». По тону было ясно, что беспокоится она больше за сестру, чем за меня. «Буду», — ответил я ей. Проход оказался кривым. Сначала пришлось метров 5 идти прямо и чуть-чуть вниз. Потом был крутой поворот под острым углом влево и за ним проход длиной метров 20 с небольшим повышением и множеством строительного мусора под ногами, о который легко можно было переломать ноги. А потом пришлось еще раз свернуть, на этот раз вправо. Здесь плавного спуска не имелось, нужно было прыгать вниз. Между полом пройденного коридора и следующего было примерно 1,5 метра разницы. В ожидании, пока девушка спустится первой и опустит наших раненых, которые так и не приходили в себя, я внимательно смотрел назад. По какому-то наитию вместо обычного ночного зрения активировал урнеи, доставшиеся от демонической кикмарине, и не прогадал. В тот самый миг, когда моя спутница опустила вниз тело своей сестры, я увидел, как в противоположном конце прохода появились три мерцающие гуманоидные фигуры. «Машины, они рядом», — громко прошептал я и спрыгнул к ней. «Через 1/2 минуты будут здесь. Оттаскивай наших дальше. Там будет крутой спуск. Смотри осторожнее», — приказала она и схватилась за арбалет, принадлежащий одному из наших погибших. «Быстрее». Я схватил Ильха за уцелевший ремень сбруи, флейму за обрывки куртки, потянул на себя, крякнул от нагрузки и быстро пошагал в указанную сторону. К счастью, новый коридор был коротким. Только повернул за угол, как рядом оказалась девушка. Никого не увидела и не услышала. «Ты уверен, что машины там?» — спросила она. «Дай», — я протянул руку к ее оружию. Раз она в первую очередь схватилась за странный арбалет, решив тащить лишний груз, то оружие непростое и крайне смертоносное. Та секунду помедлила, а затем вручила его мне. «Стрелять так же, как и из обычного». «Да, он уже стоит на взводе, только осталось навести на цель и нажать на спуск». Подняв арбалет к плечу, я вновь активировал ночное аурное зрение, мимикрию и медленно выглянул из-за угла. Не знаю, почему так вышло, но враги опять появились в поле зрения в эту же секунду, словно ждали за углом моего появления. Щелк, расстояние, в упор. В тесном проходе на дистанции меньше 10 метров, подпираемый сзади товарищами, в общем, у первого робота шансов на спасение оказалось ноль. Стальная тетива арбалета тоненько прозвенела, распрямившись после выстрела. А особенный болт, возможно, что и артефактный, с хрустом ножа, прорывающего жестянку, вошел машине под подбородок. Раздался уже знакомый и почти ставший привычный звук короткого замыкания, сверкнула неяркая вспышка в месте ранения. В ответ высоко над моей головой в потолок ударил яркий луч плазмы. От выстрела задрожала бетонная стена, к которой я прижимался, сверху посыпалась каменная крошка, пыль и черт знает какой еще мусор. Я дернулся назад. «Вы нанесли смертельный урон существу красной ветви. Вы получаете 12 великих марок общего развития, 43 больших марки общего развития, 178 крошечных марок общего развития, 3 средних марки усиления навыка стрельба из кинетического метателя, 2 средних марки усиления навыка маскировочное внешнее поле хамелеон, 2 средних марки усиления навыка переноска тяжелого груза, 4 средних марки усиления навыка сканирования пространства за преградой, 1 имплантат с навыком стрельба из кинетического метателя, 1 имплантат с навыком маскировочное внешнее поле хамелеон, 1 имплантат с навыком сканирования пространства за преградой. Через несколько секунд после появления сообщения от системы возвышения, до моих ушей донесся грохот падения тяжелого тела. «Держи, нужно перезарядить». Я сунул в руки спутницы оружие и достал из инвентаря свой арбалет. «Только быстрее». На автомате опять активировал мимикрию, которую отключал перед тем, как вернуть оружие. И только после этого опять выглянул из-за угла, увидел рядом с упавшим роботом его сородича, еще один торчал в проходе вверху. Меня они не видели, иначе открыли бы стрельбу. Я прицелился в того, что стоял вверху, выбрав шею. Щелк. Несмотря на результат, я сразу же дернулся назад, прячась за бетон. Вовремя. Через миг проем заволокло пылью от выстрелов. Во все стороны полетела острая крошка и щебень, способные нанести легкие ранения. Бросив под ноги разряженный арбалет, я выхватил из инвентаря второй и он же последний. Больше дальнобойного оружия у меня не было. Пару секунд ничего не происходило. Затем стрельба стихла, и одновременно с этим пылевое облако обрисовало крупную человеческую фигуру, занявшую собой почти весь проем. Щелк, щелк. Девушка и я выстрелили одновременно. Мой болт отскочил от врага, как и предыдущий, иначе бы пришло сообщение о погибшем роботе, и отлетел практически мне под ноги. Зато стрела младшей сестры вошла противнику куда-то в левую часть груди в сопровождении треска и сверкания короткого замыкания. Ранение обездвижило машину на несколько секунд, а его замершая на одном месте туша не дала напасть на меня и девушку третьему противнику. Этим моментом воспользовалась моя напарница. Она бросилась вперед. В ее правой руке появился большой изогнутый кинжал. Такие на земле рисуют персонажам, связанным со средневековым Востоком. Только у клинка в руке девушки лезвие слегка светилось желтоватым светом. Оказавшись рядом с раненым роботом, она с размаху снизу вверх вонзила свое оружие ему в правый бок. Тонкое светящееся лезвие с виду легко прошло между бронепластин, покрывавших большую часть вражеского тела. Она успела нанести два удара, а потом третий противник с силой толкнул на нее своего смертельно раненого собрата. Ей пришлось прытко отскакивать назад, уклоняясь от столкновения. «А это же мой!» – проскочила в голове мысль при виде торчащего в шее обломанного кончика стрелы. «Мой подранок! Значит, я попал, просто ранил, а не убил!» Враг переступил через дергающегося в агонии товарища. С предплечья его левой руки скользнуло тонкое прямое лезвие составного клинка, а вот правая рука висела плетью, и крошечная турель на правом плече также не шевелилась. Возможно, моя стрела что-то повредила в его энергоструктуре, отчего отказала правая сторона тела. Он, к слову, и двигался не очень проворно, припадая на правую ногу, зато левой рукой пользовался очень ловко. Все его выпады в сторону моей напарницы были молниеносны и почти невидимы. При этом он меня не видел и не слышал. Когда атаковал девушку, то скаканул совсем рядом со мной, чуть не задев парализованной верхней конечностью. Он оттеснил ее к дальней стене. Длина рук, масса тела, размер и вес меча робота играли против моей спутницы. Девушку спасала только высокая ловкость и более умелое владение клинком. Но недалек был момент, когда робот зажмет ее в углу и, спасая спутницу, я подпрыгнул вверх, ухватился за выступающий край плиты, сделал пару рывков телом, раскачивая его и прыгнул на робота, активируя сильный удар ногами. Атака вышла лучше всяких похвал. Он в этот момент как раз прогнулся вперед, стремясь достать девушку, и одновременно нанес мощный боковой удар. Та увернулась, но парируя вражеский выпад, не удержала свой тесак, который улетел в угол и туда же полетел робот. Через пару секунд мне пришло уведомление о победе. Вы нанесли смертельный урон существу красной ветви. Вы получаете 14 великих марок общего развития, 49 больших марки общего развития, 118 крошечных марок общего развития, 2 средних марки усиления навыка установка ловушек, 3 средних марки усиления навыка обнаружения и снятия ловушек механического типа, 2 средних марки усиления навыка переноска тяжелого груза, 2 средних марки усиления навыка установка ловушек, 1 имплантат с навыком установка ловушек, 1 имплантат с навыком переноска тяжелого груза. Позже выяснилось, что при падении он наткнулся грудью на кривой кинжал своей противницы и насадился на него по самую рукоять. Однако при этом система именно мне засчитала победу над ним, так как девушка ни разу не смогла его задеть. Бросив взгляд на все еще дергающегося второго робота, нашинкованного девушкой в начале боя, я активировала урное зрение и выглянул за угол. Были опасения, что по пятам за первой тройкой врагов идут другие. К счастью, обошлось. Не будет больше никого, хриплым голосом сообщила мне девушка за спиной. Они посчитали выживших, оценили сколько раненых у нас и решили, что 3 бойцов хватит, а еще послали самых худых. Я видела, какие там туши двигались, когда мимо нас проходили. Там почти все остальные застряли бы тут, или провалились. Хорошо, если так, ответил я ей. После повернулся и спросил: ты как, цела, не достал он тебя? Нет, я в порядке, уходим. Если задержимся, то машины могут прислать подкрепление для своих. Девушка с моей помощью перевернула последнего убитого робота, чтобы достать свой клинок, после чего убрала его в ножны и взялась за Ильха. В свою очередь я закинул на свои плечи ее сестру. Было жалко оставлять тела роботов, внутри которых лежали ценные трофеи, необходимые для артефакторики. Я бы даже наплевал на свою тайну и раскрылся перед девушкой. Хотя, может, тут артефакторы не так и редки, и я только зря накручиваю себя. Жаль, не стал узнавать эту информацию, пока жил в старательском форте. С другой стороны, могу же я потрошить механизмы ради продажи их деталей. Что-то до этого мне в голову такие мысли не приходили. Хм. Покидая поле битвы, мне в голову пришла мысль, что дело вовсе не в том, что враги узнали, что нас всего двое на ногах. Или не только в этом. Могло быть и так, что группа машин тут появилась ради важного задания, ради которого могли выделить только троих, не ставя под угрозу свою операцию. Как бы нам с ними еще не встретиться тут, вдруг подумалось. Глава 13. Пойдем по третьему ярусу, сказал Ильх. Что? Да там же даже здоровые не всегда возвращаются. Слабо возмутилась Флейма. Наш покоцанный отряд устроился на отдых в узком проходе, с двумя выходами в разные стороны. После попадания в ловушку и боя с машинами прошли уже сутки. Командир и старшая сестра пришли в себя часов 5 назад. Еще пару часов находились в сумрачном состоянии. Тут понимаю, тут нет. И только после этого смогли осознать наш рассказ. А куда нам деваться? Это самый короткий путь на первый ярус в стеклянные коридоры. Там всегда кто-то из наших есть. Да и до выхода наверх тоже там близко. Только чтобы там оказаться, нам нужно пройти часть третьего яруса, вновь недовольно сказала Флейма. А мы, так или иначе, все равно сдохнем. Или от ран, пока будем тащиться наверх по безопасному пути, или на третьем ярусе, сказал, как припечатал командир. Только сейчас я узнал, что та ловушка из раскаленных тончайших нитей была двойного действия. Те, кто выживал после ран, потом умирали от яда. Не сразу, правда. И яд был непростой. Не то часть проволочек, отломившихся и оставшихся в ране, не то окалина с них обладала смертельной способностью. Почему-то я не ощущал никакого дискомфорта. Мало того, все порезы и ожоги за сутки наполовину зажили. Самые глубокие уже покрылись корочкой, самые мелкие остались в виде белесых тонких шрамиков. А вот у Ильха и Флеймы они загноились и почернели. Женщина чувствовала себя хуже всех. Глазницы наполнялись гноем, который вымывала младшая сестра. Культя распухла вдвое, по краям приобрела багрово-черный цвет, а кожа стала блестеть, будто лакированная. Что интересно, оба сказали, что у них имеются лечебные таланты вроде моей регенерации. Вот только моя справилась с ранами, а их нет. Быть может, дело в дополнительных амулетах и работающей в комплекте жизнестойкостью, либо мне досталась малая толика отравы, вот и все. Ну и пускай, ответила ему проводница. Не говори так, воскликнула ее сестра. Мы вас с Иваном вытащим. Это ему решать. Рыбка, сказал Ильх и посмотрел на меня. Честно признаться, мне не хотелось переться в место, которое пугает опытных старателей, стаю собак, съевших в этом подземном комплексе древних. Но куда мне податься? Шансов, что смогу в одиночку найти путь наверх, еще меньше, чем избежать опасности на третьем ярусе. Если хотя бы знал худо-бедно местность, то отказался бы идти с ними к черту в пасть. А так без вариантов. Я с вами, произнес я. Вот видишь, радостно сказала младшая сестра. Не вижу, зло ответила ей Флейма. Зато слышу. А еще понимаю, что ему просто деваться некуда. В одиночку ему тут не выжить, потому и с нами. Рыбка виновато посмотрела на меня, словно говоря, мол, прости сестру, она тяжело ранена и не соображает, что бормочет. Я молча пожал плечами, не став ни оправдывать, ни возмущаться, ни подтверждать. Значит, решено, сказал после ее слов Ильх, идем через третий ярус. Рыбка, ты не бойся, я знаю самую безопасную тропу. За все время там не потерял ни одного человека. Флеймой занялась ее сестра. Ильх встал во главе отряда, а я оказался позади него, готовясь в случае чего подхватить его, если потеряет сознание, или заметить то, что не увидит он в силу своего болезненного состояния. Командир повел нас такими тропами, про которые так и тянуло сказать, дыры-дырами. Почти на всем протяжении пути мы лезли сквозь проломы и ползли по щелям. Было тяжело, зато не встретились ни с одной дрянью, которых тут хватало, по словам моих более опытных спутников. На второй день пути мы оказались в огромном зале, чьи стены терялись в темноте. Высокий 5- или 6-метровый потолок поддерживался полуметровыми колоннами, стоящими в хаотическом порядке без какой-либо схемы. Несмотря на то, что колонны были покрыты тысячами микроскопических трещин, ни одна не обвалилась и даже не начала осыпаться. Местами пол был залит водой, а где-то торчали невысокие пологие горки, словно приглаженные ветром и дождем песочные кучи. Я тут был всего 2 раза, правда, с проводником. Проводник тогда рассказал, что тут водится нечто, убивающее всех. Нас он вел через воду, часто заставляя нырнуть с головой. Дышали через трубки, сообщил нам их. Видел это самое нечто, поинтересовался я у него. Нет, жаль, протянул я. Хотя бы знали, с чем имеем дело. А когда в воду нужно нырять? Тот вздохнул и тихо ответил. Не знаю, Иван. Рядом вполголоса выругалась Флейма. В этом месте я решил полностью перейти на аурное и ночное зрение, отказавшись от простого. Оно в прошлый раз нас с Рыбкой спасло от смерти. Ведь неизвестно, увидели бы мы вовремя роботов, скрывающихся под хамелеоном. Жаль только, что Даркик Марины жадно пожирал энергию. Приходилось иногда деактивировать его и брести почти вслепую, держась за плечо Иха. О причине своего поведения я предупредил заранее, и такое решение вновь нас спасло. В один из моментов я увидел странное существо, похожее на летающую медузу с телом размером с шар для фитнеса, у которой концы 2-метровых нитей стрекал заканчивались листовидным расширением. До него было 50 метров, но самое главное то, что оно медленно к нам приближалось. Убрав на секунду аурное зрение и активировав обычное ночное, я ничего не увидел. Но стоило вернуть прежнее восприятие, как вновь в поле зрения появилась эта медуза. 20 метров впереди и правее к нам летит тварь какая-то, быстро сказал я. Рыбка и Ильх воскликнули одновременно. Что? Где? Там. Я ткнул рукой в существо, до которого оставалось 50 метров. Прячемся в воду, живее. Переспрашивать никто больше не стал, поверив мне на слово. На ходу достав трубки, мы поспешили к ближайшему затопленному участку. Быстрее, быстрее, уже рядом, торопил я спутников. Мы успели в последнюю секунду погрузиться в воду, оставив торчать над поверхностью кончики дыхательных трубок из чего-то вроде бамбука. Их запас нашелся в рюкзаке у Ильха. Думаю, что наш командир подготовился ко всем возможным проблемам, которые нас могут встретить на территории подземного объекта древних. На наше счастье вода оказалась самой обычной. Она не то что кожу, но даже глаза не жгла, не воняла и никто в ней не жил. Благодаря этому я мог держать их открытыми и наблюдать за врагом. Между тем летающая медуза зависла над нами и опустила свои нити к поверхности воды. Я уже стал бояться, что она ими решит поболтать в воде, как мы болтаем вилкой в бульоне в поисках последней пельмешки. Но стоило листовидным кончиком стрекал коснуться воды, как медуза дернулась, словно от разряда электротока, и резко взмыла вверх. Спустя минуту она улетела прочь, очень быстро скрывшись в темноте от моих глаз. Выждав немного, я выбрался из воды, перед этим ткнув в плечо Ильха. «Все, вылезаем, она ушла», — сказал ему, когда он вслед за мной высунул голову на поверхность. Дальше идти пришлось в мокрой одежде, что доставляло определенные неудобства. По пути я расспросил товарищей про арбалет, который сейчас нес их. Несмотря на свое аховое состояние, он заверил, что не промахнется по любой цели, если та приблизится 30-40 метров. Оружие, как я и подозревал, было изготовлено хорошим артефактором, достигшим 40-й ступени возвышения. Этот же мастер делал боеприпасы к своему оружию. Только стоили они столько, что позволить их себе мог или очень успешный старатель, или группа. У нас на текущий момент сохранились только 2 артефактных болта. Ильх про них сказал, что они способны поразить почти любую цель. Именно их заряжала Рыбка в арбалет, из которого мы с ней по очереди стреляли в роботов. Очень кстати было то, что оружие не боялось кратковременного пребывания в воде. «Дай его мне», — предложил я командиру. «Твари могу видеть только я, мне и стрелять случись что». Тот несколько секунд раздумывал, потом протянул оружие. «Держи, только учитывай, что здесь всего 2 стрелы». Следующие 1/4 часа мы шли в полной тишине, не беспокоимые летающими невидимыми медузами, пока их резко не остановился и не указал вперед прямо по курсу нашего движения. «Смотрите туда, что это?» Метрах в 200 от нас лежала странная кучка, не похожая ни на что из того, что мы уже встречали в этом месте. «Лучше обойти», — предложил Рыбка. «Согласен», — кивнул командир и стал забирать левее. Но через сотню метров я увидел новую или ту же медузу, о чем немедленно сообщил спутникам. Она неподвижно висела рядом с одной из колонн, только щупальца слабо покачивались, будто колышимые невидимым ветерком. Из-за нее пришлось возвращаться на прежний маршрут и пройти недалеко от странной кучи. «Это же машины!» — ахнула Рыбка, первая из нас сумевшая хорошо рассмотреть ее. В самом деле, на ровном участке пола лежали мертвые тела роботов. Мало того, мне показалось, что парочку из них я уже видел не так давно. Они точно находились в том отряде, который устроил нам ловушку и чуть всех не перебил. Выглядели роботы в целом неплохо. Почти не имели открытых ран, а те, что были, выглядели скорее порезами и ссадинами, если такое определение применимо к телам из металла и пластика. Вот только кто-то же их убил, а затем сложил в неряшливую кучу кое-как. При этом следов волочения на полу не увидел. 11. Быстро сосчитал я трупы и озвучил конечную цифру. Интересно, кто их так? Неужели медузы? Мне все равно. Уходим скорее, пока их убийцы не вернулись за трофеями, скомандовал их. Я хорошо видел, что опытному старателю было сильно не по себе. Он привык встречать опасность лицом к лицу, видеть ее, а тут вдруг такое. Эх, во второй раз приходится бросать трофей, мысленно посетовал я, с сожалением глядя на останки разумных машин. Тут же гора артефактного металла. Причем не нужно изображать из себя мясника, сплошь роботы, а не киборги. У нас не получилось далеко отойти от вражеских трупов. Через несколько сотен метров я вновь увидел летающую медузу. Тут же появилось желание проверить в деле арбалет. «Я выстрелю», — спросил у Ильха. «Все-таки оружие было не моим». «Давай», — разрешил он. «Потом скажешь, кто это был, от кого бегаем и прячемся в лужах. На всякий случай мы зашли в воду и приготовились нырнуть, если я промахнусь». Подождав, когда существо приблизится метров на 20, я спустил тетиву. Щелк. «Ну, попал, я ничего не вижу», — спросил меня Ильх. Не получив ответа, он добавил. «Так попал или нет?» «Промахнулся. Ныряем». «Стрела ему не повредила, просто прошла сквозь тело», — ответил я ему, отойдя от шока при виде того, как вроде бы ультимативный снаряд прошел сквозь тело медузы, как через клуб дыма, то есть не причинив никакого вреда. «Быстрее, она на нас летит». Перед тем, как нырнуть с трубочкой в зубах, я перезарядил арбалет. Благо, что конструкция была удобная и перезарядка происходила очень быстро. Как и в прошлый раз, тварь зависла над нами и макнула кончики стрекал, после чего дернулась и взмыла к потолку. В тот же момент мне в голову в очередной раз пришла безумная идея. Не став терять время на взвешивание всех за и против, я выскочил из воды. Сначала плеснул водой в существо из ладони, а затем вскинул арбалет к плечу и послал болт в центр туловища твари. И в этот раз никакой осечки не случилось. Я увидел, как от наконечников тела создания во все стороны разошлись яркие струны оранжевого цвета, вмиг разрезавшие все на своем пути. А через секунду перед глазами появилась надпись. «Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви астральному падальщику Лерпицаду. Вы получаете 20 великих марок общего развития, 6 больших марок общего развития, 79 средних марок общего развития, 220 крошечных марок общего развития, 3 больших марки усиления навыка левитирующее тело, 4 больших марки усиления навыка нечистое вытягивание жизни, 1 большую марку усиления навыка нематериальное существование, 1 жетон с навыком левитирующее тело, 1 жетон с навыком нечистое вытягивание жизни, 1 жетон с навыком нематериальное существование. Гибель существа проявилась и в видимом диапазоне. Иначе не объяснить факт того, что спутники один за другим вынырнули из воды и забросали меня вопросами. «Ты попал, я видел, кто это был?» Даже слепая Флейма отметилась. «Неужели, попал, попал, это тварь из черной ветви», — сказал я. «Что, демон?» Мои слова стали шоком для спутников. Никто из них лично не встречался с созданиями из иного мира, из темной вселенной, зато были хорошо о них наслышаны. Увы, но с существа ничего материального не выпало. Ну, или я не нашел таких ценностей, так как останки оказались мелкими, либо уничтожать лерпицадов нужно особым способом, чтобы сохранять их тушки. Глава 14. После невероятно огромного полузатопленного зала с медузами-демонами на третьем ярусе, мы поднялись на второй и оказались в месте, которое мне напомнило руины градообразующего предприятия. Здания разного размера и формы, бесконечные дороги между ними, монорельсовые верхние и нижние пути для огромных вагонов и мелких вагончиков, нечто вроде кранов, только футуристического вида, непонятного назначения стальных и вроде как полимерных стел и многое другое. Царящая вокруг темнота заставляла непроизвольно думать о том, что нас занесло на старый завод посреди ночи. Туда, слабо махнул рукой Ильх, двухэтажный дом с синими стенами ищите. Ему и Флейме за время скитаний по третьему ярусу стало совсем худо. Рыбке приходилось тащить сестру на своем плече, обнимая за талию. Сама проводница идти уже не могла, Ильх держался. Но мне кажется, что вскоре он тоже свалится и придется его волочить на себе. Тут пусто или как? Поинтересовался я, поудобнее перехватив арбалет. Сейчас в нем торчал последний артефактный болт. Это был тот самый первый выпущенный по медузе. Я отыскал его в темноте и вновь зарядил в оружие, благо, что он не пострадал после столкновения с одной из колонн и не разрядился в бесплотном теле демонической твари. После убийства медузы я опасался, что к нам налетят ее сородичи, почувствовав смерть своего, но обошлось. В дальнейшем нам еще 5 раз встречались такие же существа, от которых мы прятались в воде. Нам крупно повезло, что в этом месте побывал Ильх и узнал о способе, как спастись от лерпицидов. Хоть и странно, что проводник не рассказал, из-за кого такие купания. Хотя, если немного подумать, то он мог специально скрыть суть твари, чтобы оставить охотничью делянку за собой. У меня в голове, кстати, точно такая же мыслишка завелась, когда мы выбрались с третьего яруса. Проблема в том, что я сюда в одиночку никогда в жизни не доберусь. Не очень. И твари хватает, и таких же команд, как мы, ответил он мне. Только команды поцелее, хрипло добавила Флейма. И с разными желаниями. Кое-кто за такой арбалет, который у тебя сейчас, без раздумий нас всех прикончит. Она права, подтвердил слова слепой женщины наш командир. Если кого-то встретим, то не показывай им свое оружие. Понял. Вскоре мы дошли до названного дома. Внешне он выглядел, как увеличенная в 10 раз бытовка из стального профиля и стальных листов, покрытых полимерной краской, и с множеством крошечных квадратных окошек. Немного утрирую, но в целом где-то так и было. «Черт, занято», – неожиданно сказал Ильх и остановился. «Что?» – я непонимающе посмотрел на него. «Видишь знак на углу дома?» Я присмотрелся и увидел загогулистую конструкцию из тонких палочек. Выглядело это так, как если бы несколько букв Г и З размером в полруки сложили между собой, чтобы создать замудренную фигуру знак. Вижу. Иногда некоторые команды так столбят территорию, на которой отдыхают, охотятся или разрабатывают. Если видишь такую штуку, то смело разворачивайся и уходи, если тебе не нужен серьезный конфликт, пояснил он мне. Понял. Тут в наш разговор вновь влезла Флейма. Ильх, а чей там знак? Едва разборчиво пробормотала она. Кажется, команды грохота. Хм, хмыкнула женщина. Он нормальный старатель, и в его отряде есть целитель. Может попросить у него помощи? Ильх думал долго, минуты 2, пока, наконец, не произнес. Можно рискнуть. Без чужой помощи мы можем даже до поверхности не дойти. Вы тогда меня тут подождите. Я хочу один туда сходить. Нам пришлось немного вернуться назад, чтобы вовремя отступить и укрыться в подземных туннелях, если не задастся встреча нашего командира с отрядом неизвестных. Но ушли не очень далеко, чтобы не терять нашего товарища и синий дом из вида. Ильх, перед тем как уйти, оставил часть своих вещей, которые будут нам полезны. В основном это были продукты и вода. Также показал, на что стоит обратить внимание на его фигуре, когда он покажется нам на глаза после беседы. Если что-то будет отсутствовать, висеть не так или не там, то это будет означать сигнал тревоги. Командир пробыл у незнакомцев почти 20 минут, заставил нас поволноваться. Рыбка уже предложила уходить по добру по здорову, предположив, что Ильха там прибили или связали и пытают, когда он вышел из здания. С виду он был цел и здоров. Все снаряжение, бывшие на виду, оставалось на своем месте. В смысле, все тайные знаки. Отойдя на 10 шагов от постройки, он сделал знак рукой, подзывая к себе. «Идем», — Рыбка почему-то посмотрела на меня. «Идем», — подтвердил я и протянул руку к ее сестре, которая за время ожидания отключилась. «Давай помогу, вдвоем проще будет нести, и ей самой не так больно». Да она сейчас уже и не чувствует ничего, тихо вздохнула младшая сестра. Дойдя до Иха, мы остановились и вопросительно посмотрели на него. Нам помогут, хоть и не за просто так, сказал он. Парням тоже досталось от машин. Ладно, пошли. Чужая команда устроилась на верхнем этаже. Всего их было 8, или 8 показались нам на глаза. У двоих виднелись повязки со следами крови. Учитывая, что в рейд берется куча лекарственных средств, которые закрывают раны намного лучше бинтов и следы их использования слабо бросаются в глаза, то этим мужикам реально досталось от души, раз дело дошло до примитивного перевязочного материала. Не удивлюсь, если они порвали свои чистые рубашки. «Мы с вашим командиром договорились о плате за помощь вам», сказал мне Иркке один из них. «Рассказывайте о третьем ярусе, который вы прошли без проблем, и платите 20 тысяч марок. Деньги можно отдать позже, когда скинете товар, либо сейчас товаром. Грохот, я же сказал, что вы не дотащите вещички. Разобьете по пути, а потом станешь предъявлять обиды», откликнулся Ильх, когда незнакомец смолк. «Иван, покажи ему пластину, а то он не верит». Я молча достал одну из стекляшек из инвентаря, дал время внимательно рассмотреть ее незнакомцам и вернул обратно. «Хорошо, тогда деньги потом, если нет с собой. И сначала рассказ», сказал Грохот, «а то вдруг он не стоит нашей помощи». «Да уж, никакой безвозмездной помощи. Интересно, тут вообще есть люди, которым не чужды человеческие чувства вроде бескорыстной доброты, поддержки и альтруизма. Даже Итрин вроде как и помогал, но делал все из расчета на будущие дивиденды», вдруг подумалось мне. Заодно вспомнил своих попутчиков по небесному путешествию. По идее тягости должны всех сплачивать, а в итоге что вышло? Меня предали, когда я искренне хотел помочь. Впрочем, чего еще можно ожидать от той пестрой компании? Охотник-одиночка, который не ушел в самостоятельный рейс только потому, что большой группой безопаснее идти. Торгаши, которые по сути своей обманщики и единоличники. Молодая мажорка, которая не имела ни малейшего навыка для выживания на дикой местности и являлась гирей. Учитель с невероятным самомнением, который действовал по принципу «мне должны все, я никому». Женщина, чье поведение заставляло подозревать, что она могла быть и завязавшей проституткой, и шпионкой, и наемной убийцей. Если так подумать, то раненый Грант дождался меня не из-за того, что хотел помочь, а испугался, что в одиночку со своими ранениями не дотянет до жилых земель. Кстати, так бы оно и случилось. Иван оторвал меня от невеселых мыслей их. Да, я взглянул на него. Расскажи Грохоту про демонов. Стоило членам второй группы услышать последнее слово, как они зашевелились, а кое-кто из них что-то пробормотал себе под нос. Молитву, оберег, ругательство, демоны, переспросил Грохот и поочередно взглянул на меня и Ильха. Мы с командиром моего отряда молча и практически синхронно кивнули. После чего я рассказал искателям все о той стычке с летающими медузами на третьем ярусе подземного объекта древних. Стоило замолчать, как меня забросали вопросами. Почему только ты их видел? Значит, вода против них работает, а вода какая? Только из тех луж или питьевая из фляги сгодится. Не обошлось, разумеется, и без попыток узнать о моей финансовой награде за победу над летающими бесплотными тварями. За демонов много чего дают. Сколько получил? С такой наградой нужно было просить больше марок за помощь. Вздохнув, я коротко ответил всем вопрошающим. Кое-какая легенда для чужаков у меня уже была заготовлена. Увидел ее с помощью вот этого амулета, я показал жемчужину с навыком мимикрии. Здесь 10-я ступень способности аурное и ночное зрение. Сразу предупреждаю, что не продам, а при попытке отобрать, разрушу. Да кому он нужен, буркнул кто-то из чужаков. Я сказал, вы услышали, ответил я и продолжил. Про воду ничего не могу сообщить. Брызгал той, которая в лужах была. По ощущениям она самая обычная, хоть пей. Ильх в ней когда-то уже купался и до сих пор цел и невредим. Ну, и что до марок, то возвышение меня одним наградило, другим обошло. Мой инвентарь очень большой, а вот первичное хранилище крайне мало. Из-за этого я с демона получил даже меньше, чем за 2 часа рыбалки на реке. Хотите, верьте, хотите нет. По глазам слушателей было хорошо видно, что поверили мне не все, но настаивать на честном ответе никто не стал. Грохот, цена рассказа тебя устроила? Поинтересовался их у командира группы наших коллег. Тот пару раз кивнул. Да, устраивает. С тебя еще 20 тысяч. Долг на всем твоем отряде, не только на тебе». Эти слова мне не понравились. Мало того, мужик бросил быстрый и многозначительный взгляд на меня с рыбкой, вроде как говоря: «Потом не говорите, что не слышали». Пришлось мне вновь подать голос, чтобы расставить все точки и в будущем не заработать неприятности. «Их, мне медицинская помощь не требуется. Тем более свой вклад в оплату я уже внес. И не забудь предупредить Грохота, что я в твоем отряде только на время этого рейда». Посмотрели на меня почти все. В чужих взглядах было осуждение с раздражением, но мне было на них плевать. Пора начинать отвыкать от земного бескорыстия. Лучше сразу на месте все разъяснить, чем потом вдруг окажется, что часть долга повисла на мне. Нет, мне не так жалко марок, тем более их заработать несложно для меня. Вот только дело в том, что не нужно давать слабину. Позже мои оправдания никто не примет. Пострадает репутация, появится еще больше недругов. А оно мне надо? Их, Иван прав. Неожиданно на мою сторону встала рыбка. Долг только наш. За сестру я заплачу 10 тысяч. И 10 с тебя. Угу, хорошо, угукнул тот. Один из чужих искателей оказался целителем и довольно неплохим. В течение часа он занимался Ильхом и Флеймой. В итоге смог крепко поставить их на ноги. Зрение вернуть вот только не сумел, увы. Чуть позже немного разговорились, поделившись друг с другом своими историями. Они точно так же столкнулись с роботами и киборгами, только попали не в ловушку, а неожиданно сошлись лицом к лицу. Скоротечная стычка стоила людям 5 товарищей, а машины потеряли 4 своих. 8 часов спустя группа Грохота попала в засаду подземного мутанта-паука, сгубившую еще 2. Из этих стычек никто не вышел целым. В той или иной степени пострадали все бойцы. Только запас эликсиров и наличие хорошего целителя спасло тяжелораненых от смерти. Стоит добавить, что к этому моменту все лекарства закончились. И главная причина – значительная часть таких припасов хранилась в мешке одного из погибших в бою с роботами. То есть еще в самом начале неприятностей. Здесь они устроили временную лёжку, чтобы залезать раны и восстановить силы. Так как место здесь не настолько глухое, чтобы тут не встречать никого, команда повесила свой знак, мол, работаем, застолбили, не мешайте, а то, ух, вслух не прозвучало, но будь нас больше, чем 4, из них 2 калеки, то Грохот послал бы Ильха куда подальше, а то и ударил бы по нему втихую, чтобы лишить теоретических противников одного бойца. В этих краях особой дружбы нет. Вчерашние союзники легко завтра превратятся в смертельных врагов из-за добычи или серьезной обиды. Те, кто готов показать товарищу спину и прикрыть его, собираются в одном отряде. На поверхность мы возвращались вместе с группой Грохота. Те после потерь решили не искушать дальше судьбу и вернуться домой. К тому же, как я понял, добыча у них имелась, и достаточно, чтобы окупить неудачный рейд. Их предупредил, чтобы мы держали ушки на макушке и следили за действиями попутчиков. Видно, что-то ему в поведении тех не понравилось. Сам я пожалел, что решил свалить свои возможности на амулет. Искатели могут напасть только ради него. Что ж, наука мне на будущее побольше думать и поменьше говорить. Хотя, сошлись я на навык, то Грохот обязательно бы настоял на том, чтобы назвал его. Ведь рассказ про стычку с демонами был частью платы за помощь, подумал я, когда мысли в голове перескочили на данную тему. А там черт знает, как бы они отреагировали на него. Вдруг ходят опасные суеверия по поводу демонических талантов, или они при взятии меняют всех, и таких убивают на месте. Никто же не в курсе, что просто это я такой уникум. Глава 15. Иван, здесь 14 тысяч марок. 7 согласно нашему договору, и еще 7 за сражение и за то, что помог, не бросил. С этими словами Ильх передал мне мешочек из недорого серого рыхлого шелка. С момента нашего возвращения из-под земли прошло 3. Мои спутники отправились лечиться и распродавать добычу. Командир заверил, что в течение недели я получу награду. И вот она. Спасибо, Ильх, поблагодарил я его, забирая оплату и тут же отправляя мешочек к себе в инвентарь. Ты это заслужил, а спасибо тебе говорю я, Иван. Спасибо, что не оставил. Пусть Флейма что угодно там говорит, мол, ты без нас бы не выбрался ни за что, потому и согласился идти вместе. Но я видел, на что ты способен, и уверен, что в одиночку у тебя шансы выбраться имелись куда большие, произнес он. Он чуть помолчал, а затем спросил: слушай, можешь мне ответить на один вопрос? Нет, если я лезу слишком глубоко и не для своего ума, то не отвечай, я не обижусь. Ильх, ты сначала спроси, а там уже видно будет, хмыкнул я, внешне не подал вида, что меня тронули его слова, старался вести себя беззаботно, зато внутри напрягся, готовясь отреагировать по-разному, вплоть до предельно жесткой реакции, когда на месте Ильха появится труп. «Твоя способность видеть им невидимое, это талант или амулет? Ага, вот что тебя волнует. В подтопленном зале третьего яруса я вроде как обмолвился, что это моя способность, а вот грохоту показал жемчужину амулет. Кажется, можно расслабиться и приготовиться к приятному торгу. Амулет, Ильх, это амулет. Продай, я хорошо заплачу», оправдал мои догадки собеседник. Я сделал вид, что раздумываю над его предложением. Потом слабо кивнул. 23 тысячи, Ильх, меньше не отдам, так как сам брал за 22 тысячи еще там. Тот слегка поморщился, пожевал губами и спросил. «Позволишь взглянуть?» «Разумеется», — ответил я. Достал из инвентаря жемчужину в золотой оправе на шнурке и положил на стол поближе к нему. Оправу сделал после нашего похода. Оказалось, что неудобно просто так носить амулет, чтобы он касался кожи. «А во, 14!» — негромко воскликнул мужчина, когда взял жемчужину в руки. «Ага, грохоту я специально сказал про десятку, чтобы не спровоцировать его на нападение. Поэтому и цена за него такая». Тот на пару минут замолчал, крутя между пальцем мой амулет, наконец, сказал: «Иван, можно чуть скинуть, сам понимаешь, что с марками у меня сейчас туго». Я вздохнул: «Пару сотен сброшу». Торговались около 10 минут. Итогом стала цена в 21 500 марок. Несмотря на немалую сумму, чистый заработок оказался меньше 6 тысяч марок. Даже на одну ступень не хватит. Наверное, стоит сказать, откуда у меня появился этот амулет. Все просто. Купил ингредиенты и сделал. Рассчитывал продать его грохоту или кому-нибудь из его команды перед своим отъездом из поселка старателей, а в итоге вышло вон как. Хочу еще сказать, что свои жемчужины и амулеты я продал все, заработав на них чуть больше 10 тысяч марок чистоганом. Вместо них приобрел несколько крошечных слитков полисплава роботов и сделал плоские амулеты, которые прикрепил к узким браслетам из тонкой кожи. Один амулет плюс 17 мимикрия, второй плюс 17 тихий шаг, третий регенерация плюс 17. Перед этим поднял свою ступень возвышения и значительную часть талантов. На текущий момент мои характеристики выглядели вот так. Ступень возвышения 17, сила 13, телосложение 13, ловкость 13, привлекательность 3, боевой кнут 8, ментальный щит 17, гибкий скелет 13, стальной скелет 17, тихий шаг 17, выносливость 17, сильный удар ногами 11, регенерация 17, мимикрия 17, ориентирование под землей 8, легкий скелет 13, легкие арбалеты 13, артефакторика 17, пси-артефактная ковка 17, чтение следов 13, защита 17, рудознатец 10, ночное зрение 10, ночное аурное видение 17, увеличение размеров тела 8, скрытное подкрадывание 13, жизнестойкость 17. Я потратил почти все марки, лежащие в НЗ и полученные в рейде от побед над машинами и демоном. Оставил чуть-чуть, только чтобы оплатить съем жилья и было на что покупать продукты. Рассчитывал на скорую оплату работы от Ильха. При этом гнал мысль, что он меня кинет либо затянет выплату. К счастью, ничего из этого не случилось. Еще добавлю, что талантливые жетоны и марки, полученные с роботов, я разрушил, а вот демонические придержал до поры до времени. Возможно, на них будет высокий спрос в поясе, куда я вскоре попаду. Здесь в торговых лавках старательского поселка такого товара я не видел. Ну, или нужно было спрашивать, если его продают из-под полы. Впрочем, если так сильно удивились грохоты их существованию тварей черной ветки в подземном комплексе, то велика вероятность, что трофеев с них в поселке Форте нет, а вот в городах пояса будут. В этом я точно уверен, ведь чем опаснее и дефицитнее товар, тем больше на него спрос и, если так можно сказать, гарантированное наличие на любом крупном рынке. Ах да, стоит еще кое-что сказать. Присматриваясь к материалам для артефакторики и задавая наводящие вопросы в лавках, смог узнать много интересного. Самое главное – была жесткая градация относительно ступени навыка и качества материалов. Чуть меньшей оказалась зависимость между выбранным переносимым навыком и материалом. То есть даже получи я какой-нибудь мифрил, то не смогу с ним работать на текущем уровне. А еще обзаведись я талантом типа абсолютная неуязвимость, то не смогу его перенести в амулет из какого-нибудь полисплава номер 6 или обычную речную жемчужину. Еще была зависимость от значения ступени, переносимой в амулет. Например, дешевый жемчуг, речные самоцветы, ходовые полисплавы роботов и тому подобный ширпотреб не сможет стать амулетом, например, с навыком аурного ночного зрения выше 20 единиц. Проскочила мысль попытаться создать амулеты с артефакторикой и каким-нибудь навыком с увеличением хотя бы на плюс 5, чтобы создать амулет на плюс 22 и больше. На эту идею меня натолкнуло воспоминание об одной игре, где можно было крафтить зелья и амулеты, чье создание зависело от интеллекта, а данную характеристику можно было повышать все теми же амулетами или зельями. Затем создать новые зелья-амулеты еще более сильные, выпить, повысить интеллект и наварить новых эликсиров. Но, увы, в окружающей меня реальности такой финт не проходил. По крайней мере, надо мной посмеялись, когда я озвучил подобную мысль в одной из торговых лавок поселка. Так что или весельчаки правы, или не знают чего-то важного и секретного, способного дать шанс обойти такой запрет. Получив огромную сумму, я воспрянул духом и стал с огромным интересом посматривать на те вещи, которые ранее обходил стороной. Сначала решил было прикупить себе полезных навыков, тем более перед рейдом под землю присмотрел там кое-что вкусное. Но вновь наведавшись в поселковую лавку, я вдруг подумал, что в городах пояса смогу найти нечто похожее, но еще более лучшее и подходящее для меня. Чуть поборовшись с внутренней жабой и доводами разума, я решил принять позицию первой. Авось, не придется потом пожалеть. В качестве успокоения совести купил новый легкий арбалет и запас стрел для него, включая зачарованные. Дополнительно приобрел еще одну жемчужину, чтобы сделать из нее амулет с аурным зрением, так как идею продать его грохоту я не выбросил, а заодно срублю на нем те тысячи, которые уступил Ильху. Мелькнула в моей голове мысль. На пути назад мне в очередной раз попал на глаза поселковый экзотический бордель. Раньше я равнодушно, ну, почти, проходил мимо. Но сейчас вдруг подумал, а почему бы и нет? «Здравствуйте», — радостно прощебетала мне приятная на мордашку молодая девица, одетая в красное платье, которое напоминало закрытый купальник из моего мира с большими рюшами на талии и по краям подола с рукавами. «Здрасти», — сказал ей в ответ, — «мне бы девочку, особенную девочку». Та хитро подмигнула, на пару секунд она скрылась за стойкой, потом вновь выпрямилась, но уже с большой книжкой в руках, быстро открыла ее, перевернула и пододвинула ко мне. «А во, да у вас тут прям фотки в высоком разрешении», — присвистнул я, оценив качество рисунков, на которых были изображены работницы экзотического борделя. «Их делал мастер с особым талантом рисования», — просветила она меня. «Есть еще амулет с иллюзиями. Там девушек можно увидеть в полный рост, а еще они там будут двигаться. Но амулет только за марки. Сколько? 500? Ни хрена себе, вырвалось у меня. Не, пока не нужно. Фотоальбомом обойдусь». В книжке лежало по несколько рисунков 14 девушек самого необычного облика. Были тут и очень красивые, которым зайчи, кошачьи и собачьи ушки с хвостиками и шерстка в некоторых местах только добавляли шарма и сексуальности. Таких оказалось большинство, но несколько годились лишь для редких любителей. Женщина-змея, которая красовалась на стене борделя. Девушка, покрытая чешуей от макушки до пяток. Еще одна полностью обросшая птичьим пухом и парочка натуральных чубак, одна со снежно-белой шерстью, вторая угольно-черная. «Пожалуй, мне нравится вот это», — сделал я выбор, остановившись на кошкодевушке с черными-причерными волосами и шерсткой на ушках и хвосте. «Это Кри, самая лучшая мастерица на все руки в нашем заведении. И не только на руки», — со смешком произнесла собеседница и подмигнула. «У вас отличный вкус. За 2 часа 3000 марок. Интересно, если бы выбрал какую-нибудь чубаку, то ты то же самое сказала бы?» Мысленно обратился я к ней. Затем вслух сказал: «Хорошо, вот марки». Девушка ловко и быстро смахнула с лакированной стойки кристаллики, а взамен положила бородатый ключ с металлической овальной биркой, выкрашенной в яркий желтый цвет с бордовой косой полосой. «Вам на второй этаж, комната справа 4-я по счету. Если запутаетесь, то смотрите на цвет двери. Она будет такая же, как эта бирка на ключе», — произнесла она. «Спасибо», — поблагодарил я ее. Честно говоря, но услышав сумму услуг экзотической путаны, я едва не отказался. Обычная симпатичная девушка в поселке, зарабатывающая своим телом, обойдется в 3 раза дешевле. Подурнее и постарше, в 4-5, но решил пойти до конца. Перед дверью на несколько секунд замер, набираясь духа. Нет, я не был стеснительным девственником или имел какие-то комплексы. Все дело в самой ситуации. Ну, в девушке, конечно. Черт знает, как там все обстоит и какие изменения во внешности и характере случились, не указанные художником. Комната оказалась немаленькой, где-то 4 на 4 метра. Большую ее часть занимала внушительная кровать. В углу слева от двери пристроилась большая ванна, полная чистой воды с легким голубоватым оттенком. На кровати лежала в соблазнительной позе фигуристая брюнетка с крупными кошачьими ушками на макушке и хвостом, которым она прикрыла интимный треугольник между ног. «Привет, милый», — улыбнулась она мне и поманила пальчиком. «Пошалим, мур-мур», глава 16. Наконец, я дождался каравана. Он шел в один из городов пояса, БРВ. В нем верховодили 2 клана. Это были клан Фештель и клан Нур. Эти семейства четко поделили направления между собой и не лезут в дела друг друга. Правящим кланам помогают кланы и роды поменьше, их вассалы. Берви город крупный, но точных данных о населении я не нашел. Слухи о количестве проживающих в нем заметно разнятся. По ним жителей там от 20 до 30 тысяч, но слышал еще и большую цифру – 35. В целом для моего желания найти местечко, где можно затеряться и местным не будет до меня никакого дела, город подходит. Он один из немногих мест в поясе, где нет железной дисциплины и порядка. Потому-то туда старатели и едут со своим добром, чтобы поторговать. Привыкшие к свободе, вольники в ножи воспринимают любое посягательство на личное пространство, взгляды и поведение. Вроде как есть несколько городов, куда просто так не попасть. Только по знакомству, с письмом от уважаемого человека либо рода клана, по заданию или приглашению либо нужно иметь крепкий авторитет и силу. Впрочем, меня туда точно не тянет. Хватит и Бервы, чтобы набрать силы. С дороги, совсем рядом раздался холодный неприятный голос. Обернувшись в его сторону, я увидел небольшую группу мужчин возрастом от 20 до 40, очень дорого и качественно одетых. Оружие у этой пятерки тоже было выше всяческих похвал. «Отойди, парень», — посоветовал мне один из старателей поблизости. Он сам сделал несколько шагов в сторону, уходя с пути неизвестных. Я решил последовать его примеру и не лезть на рожон, хотя очень хотелось сказать несколько ласковых этой компашке, будто они не могут обойти. «Кто это? С чего вдруг такие борзые?» — поинтересовался я. «Ты нашивки не видел? Это клановые», — хмыкнул старатель. «Герб не знаю, но кто-то из шавок фыстылев или нуров. Другие не так сильно нос задирают, когда едут на чужую территорию». «Да ладно», — не удержавшись, в нашу беседу влез еще один из караванщиков. «Ты давно не видел эту публику, видать, все они такие, хоть нуровские прихлебатели, хоть халдеи каких-нибудь азаров, гонора столько, что им можно затопить 4-й ярус подземелья». «Так я этого и не говорил, уточнил, что чужие вассалы на территории Бывара тихо себя ведут не только с брывенцами, но и такими как мы, кто отдыхает и торгует в этом городе». Я молча слушал их разговор, мотая на ус информацию. Из поселка выехали ближе к вечеру, отчего-то его хозяев не волновали ночные хищники, или так полагались на охрану. Все мы передвигались внутри огромных фургонов, каждый был величиной с автобус ПАЗик, а с полдюжины своими размерами могли посоперничать с прицепами-тонарами для седельных тягачей, перевозящих строительные сыпучие грузы, песок, щебень, мучку и так далее. Их тащили огромные животные, похожие на смесь буйвола и носорога, чья шкура походила на ламеллярную броню рыцарей. В холке они превышали 2 метра, в длину были более 3. Мощные короткие рога дополнял рог чуть выше носа. При всем при этом они не выглядели неповоротливыми тяжеловесами, ни поджарые антилопы гну, но и не массивные буйволы. Фургоны они тянули с неплохой скоростью, сравнимой с человеческим бегом трусцой. Добавлю, что бегом тренированного человека, который легко развивает и долго поддерживает порядка 10 км в час.